Гуайява. Гул самолетных моторов не слышен. Ничего не слышно. Кроме, может быть, тихих завываний стюардесс у него за спиной, несколькими рядами дальше по проходу. Сквозь овальный иллюминатор Шкеди смотрел на облако, парившее прямо под ним. Он представлял себе, что самолет камнем падает сквозь это облако, пробивая дыру, которая быстро затянется от первого же дуновения ветра. Даже шрама не останется. «Только бы не упасть», — думал Шкеди. «Только бы не упасть». За 40 секунд до кончины Шкеди явился ангел. Весь в белом, и сказал, что Шкеди получил право загадать одно, последнее в жизни желание. Шкеди поинтересовался, что, собственно, означает слово «получил». Идет ли речь как бы о выигрыше в лотерее или же о чуть более лестной ситуации, получил в том смысле, в котором получают медаль за заслуги? Ангел пожал плечами. «Не знаю», — сказал он с вполне ангелической честностью. «Мне сказали явиться и быстренько выполнить. А почему не сказали?» «Жалко», — сказал Шкеди. «Потому что это-то как раз дико интересно. Особенно сейчас, когда я собираюсь покинуть этот мир, ну и все такое. Мне очень важно знать, покидаю я его просто счастливчиком или человеком, которого вроде как похлопали по плечу». 40 секунд, и ты сдох», — равнодушно сказал ангел. «Если хочешь все 40 это пережевывать, мне норм. Абсолютно. Просто врубись, что у тебя окно возможностей закрывается». Шкеди врубился и поспешил сформулировать просьбу, но не раньше, чем взял на себя труд попенять ангелу на его странную манеру выражаться. В смысле, странную для ангела. Ангел обиделся. «Что значит для ангела? Ты за всю свою жизнь хоть раз слышал, как ангелы разговаривают, чтобы такое мне заявлять?» «Нет», — признался Шкеди. Ангел внезапно стал выглядеть гораздо менее ангелически и располагающе, но это было еще ничего по сравнению с тем, как он стал выглядеть, услышав желание Шкеди. «Мир во всем мире?» — заорал он в ярости. «Мир во всем мире? Да ты издеваешься надо мной?» И тут Шкеди умер. Шкеди умер, а ангел остался. Остался с самым утомительным и сложным желанием, какое его когда-либо просили исполнить. Обычно люди просят новую машину для жены, квартиру для ребенка. Вполне терпимые вещи. Умеренные. Но мир во всем мире — тот еще проект. Сначала мужик достает его вопросами, как телефонную справочную, потом обижает, мол, он странно разговаривает, а под конец навьючивает сверху мир во всем мире. Если бы этот мужик не откинулся, ангел бы пристал к нему, как герпес, и нудил бы, пока тот бы не поменял желание, но мужик уже переправил душу на седьмое небо, и пойди ее там найди. Ангел сделал глубокий вдох. Всех-то дел. Мир во всем мире, пробормотал он себе под нос. Всех-то дел. Мир во всем мире. Пока все это происходило, душа Шкеди успела забыть, что когда-то была человеком по имени Шкеди, и переселилась, чиста и светла, совсем как новенькая, во фрукт. Да, во фрукт. В гуайяву. У новой души не было мыслей. У гуайявы не бывает мыслей. Но она чувствовала. Чувствовала, что ей ужасно, чудовищно страшно. Она боялась упасть с дерева. У нее не было слов, чтобы описать свой страх, но если бы были, получилось бы что-то вроде «Мамочки, только бы не упасть». А пока она висела на дереве, умирая от страха, во всем мире начал воцаряться мир. Люди перековывали мечи на орала, а ядерные боеголовки быстро и мудро перерабатывались в мирных целях. Но все это совершенно не успокаивало гуайяву, потому что дерево было высоким, а земля казалась далекой и способной причинить боль. «Только бы не упасть», — безмолвно боялась гуайява. «Только бы не упасть».